Глава 5. Долженство народа, подданного сия суть. 1. Народ должен без прикословия и роптания вся от самодержца повелеваемое творить. Ащебо народ воли общей своей совлекся и отдал он монарху своему, то так и не должен хранить его повеления, законы и уставы без всякой оговорки. 2. И потому не может народ судить и дела государя своего, инако бо имел бы еще при себе волю общего правления, которую весьма отложил и отдал государю своему. И того ради пребеззаконное дело было сильных неких изменников от парламента Великобританского над королем своим Каролем I 1649 года сделанное, от всех проклинаемое и от самих англичан установленным на то повсегодно слезным праздником, весьма хулимое, нам же и воспоминание недостойное. Феофан Прокопович, правда воли монаршей.